Однажды утром ковылял по дороге утенок-крячик. Утенок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка называли крячиком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не то, что к реке, а к обыкновенной луже силком не затащишь. «Долго ли ты еще у меня будешь неряхой?» — укоряла утенка мама. «Вечно ты ходишь грязный да чумазый». «А и так себя прекрасно чувствую». Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка. Вышел утром крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с цыпленком Фью. «Крястуй!» Это у него так слово «здравствуй» получалось. «Крястуй!» А цыпленок Фью говорит: «Кто ты? Я тебя не знаю!» Тогда крячик направился к щенку Тявке. «Крястуй!» «Я с незнакомыми птицами не здороваюсь!» Ва! Сказал щенок. Обиделся утенок на своих друзей. Чит с ними. Почему-то они меня вдруг узнавать перестали. Тут дождик начался. Звонкий такой дождик, веселый, теплый-притеплый. Не успел крячик под крыло спрятаться, и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали. «Здравствуй! Какой ты чистый! И симпатичный!» «Ну почему же вы раньше-то со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?» «Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты!» «И ко мне тоже какой-то чумазый приставал!» «Ну так это же был я! Только теперь меня дождик умыл». «Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся. Ра! Ведь дождик был